Глава 21. Дамир протягивает руку и хватает меня за подбородок, чувствительно сжимая его. Его взгляд прожигает насквозь, словно намереваясь испепелить. «Послушай меня внимательно», — говорит он медленно и отчетливо, словно разговаривает с непонятливой дурочкой. «Ты останешься здесь и будешь моей женой. Родишь мне наследника, а лучше нескольких. Со мной ты будешь в безопасности. Помни о тех людях, которые тебе угрожали». Слезы текут по моим щекам, но я не позволю себе сломаться. Поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза. Он знает, что я все еще боюсь и иногда просыпаюсь по ночам от страха. И жестоко напоминает мне об этом. «Ненавижу тебя», — шепчу одними губами. В глазах Дамира вспыхивает ярость, которую он тут же быстро гасит. Сменяет гнев на милость и нежно гладит меня по щеке. Затем проводит пальцем по моим губам и слегка надавливает на них. А потом целует. Так, как умеет целовать только он. Страстно, с жаром и какой-то собственнической нежностью. Пытаюсь сопротивляться, но его губы уже завладели моими, вытесняя все мысли. Его вкус – это смесь опасности и сладости, яда и карамели. Дамир знает, как заставить меня забыть обо всем, кроме него. Его тело горячее, сильное, обжигающее. Каждое прикосновение словно напоминание о том, как он может контролировать меня. И как легко я теряю над собой власть в его объятиях. «Ты моя, а ненависть пройдет», — говорит он. «Ведь ты должна спасибо мне сказать, что я женился на тебе первой». «Сказать тебе спасибо?» — издаю истерический смешок. «Ведь все почести первой официальной жены достанутся тебе». «Да не нужны мне никакие почести. Не нужны, понял?» «Чего же ты хочешь?» «Развода, Хасанов. Я хочу развода». Не говоря ни слова, Дамир выходит из комнаты, оставляя меня одну в оцепенении, в тишине, которая давит на меня, оглушая. Сползаю по стене на пол, обхватываю колени руками и начинаю реветь, не в силах сдержать потоки слез. Моя жизнь рухнула в одно мгновение. Моя внезапно вспыхнувшая любовь превратилась в какой-то кошмар. «Не ходите, девки, замуж за кавказцев!» Всю жизнь наставляла меня и моих подруг бабушка. «Обычаи у них строгие, там воля не наша, а слово мужа закон». И черт возьми, она была права. Права, какая же я дура. Бежать. Надо валить из республики. Освободиться от этого жестокого и властного человека. Я не подчинюсь ему, нет. Если бы он сразу сказал, что планирует жениться еще, я бы не вышла за него. Но он молчал. А Лаура знала о его планах. Хотелось бы это выяснить. На следующий день я повязываю на голову платок тюрбаном, чтобы не привлекать к себе внимания, и еду на такси в село, где живет подруга. Подожду, когда тетя Фатима уйдет из дома, и постучусь к ней. Я должна поговорить с ней насчет Дамира. Расплатившись, выхожу из машины и прячусь за угол. Теперь ждать. Только ждать. Вряд ли свекровь пустит меня на порог дома. Или все-таки попробовать? Сомнения терзают меня. С одной стороны, унижаться перед этой женщиной и выпрашивать у нее возможность поговорить с Лаурой выше моего достоинства. С другой, как еще я узнаю правду? Как смогу выстроить планы, не понимая, что творится в голове у моего мужа? Набравшись смелости, решительно направляюсь к калитке. Сердце колотится, как бешеное. Ладони потеют. Глубокий вдох, стучу. Тишина. Еще раз настойчивее. Дверь распахивается, и на пороге появляется Лаура. «Ксюша?» Удивленно моргает она ресницами. «Какой сюрприз!» «Лаура, ты одна?» «Надо поговорить». Заходи, мамы нет. Она отправилась на рынок за овощами. Я поговорить с тобой хочу. Вхожу в дом и снимаю платок. Уф, как же жарко в нем. Даже волосы мокрые. Конечно, пошли в мою комнату. Что случилось? Ты сама не своя. Мой брат тебя обидел. Лаура, ты знала, что он женится на Розии? Знала? Подруга меняется в лице, становится бледной. Он сказал тебе, спрашивает обреченно. Так ты знала, горько качая головой. Почему? Почему ты мне ничего не сказала? Я теперь в таком дурацком положении оказалась. Дамир запретил говорить мне об этом. Он так тебя любит, что не хочет терять. Да уж, любит. Любит, поверь мне. Он столько лет был холостяком и вдруг женился на тебе, Ксю. Мой брат потерял голову от тебя. Почему же он не женился на своей Розии? Спрашиваю зло. Ведь она была у него до меня. Брат не любит ее. Она досталась ему от лучшего друга. Розия дружит с нашей матерью. Так вот, почему ваша мама хочет от меня избавиться. У нее есть невестка, которая соответствует ее идеалам. Не обижайся, умоляю. Я правда не могла сказать. Дамир бы меня прибил, а я от него завишу. У меня нет отца, только он. Придет время, когда мне найдут жениха. И только Дамир сможет мне помочь устроить брак с достойным человеком. Устроить брак? Ты живешь в 21 веке, Лаура. Сама выбирай себе жениха. Здесь так не принято. Ты же знаешь наши традиции. Я должна быть благодарна Дамиру за все. Он мне как отец, как старший брат. Лаура, я думала, мы с тобой подруги. Слезы застилают глаза. Я отворачиваюсь, чтобы Лаура не видела моей слабости. Но она подходит ближе и обнимает меня. Прости меня, Ксюша. Я не хотела тебя обидеть. Я люблю тебя. Ты мне как сестра. Я сама во всем виновата. Не надо было слушать его. Не надо было вестись. Не вини себя. Дамир умеет очаровывать. Он всех вокруг себя очаровывает. Но он любит только тебя, поверь мне. Если бы любил, не женился бы на другой. Усмехаюсь горько. Он дал слово. Его нельзя взять назад. Дамир не знал, что встретит тебя, что полюбит тебя. Лаура гладит меня по волосам. Ты такая красавица. Он не променяет тебя на ту девушку. Тогда пусть откажется от нее. Он сам себя уважать тогда перестанет. Кадир ему с того света жития не даст. Кадир? Да, так звали его друга детства. Он от рака скончался. И ты веришь, будто он будет преследовать Дамира с того света? Всплескивай руками. Лаура, ну нельзя же так. А я верю. И Дамир обещал. Я сама не в восторге от Розии. Это мать ее обхаживает. А мне она не нравится. Скользкая дамочка. Поговори с братом. Скажи, что я никогда не приму вторую жену. Если он осмелится пойти с ней в ЗАГС, или куда там ходят, чтобы сделать никах? В мечеть, подсказывает подруга. Так вот скажи, что я уеду домой и подам на развод, если он пойдет с этой Розией в мечеть. Вы такая красивая пара. Подумай, Ксюш, где ты еще встретишь такого мужчину, как мой брат? Розия для него ничего не значит. Ему просто жаль ее. Ей не на что жить. Все деньги ушли на лечение Кадира. Работать она не может. У нее дочка. Ах, у нее еще и ребенок есть. Просто замечательно. Готовая семья. Еще и сыночка для комплекта родят. И зачем ему я? Зачем? Он не отпускает меня. Говорит, что хочет наследников. Я устала. Это не тот Дамир, с которым я познакомилась. Он запер меня дома и заставляет носить платок. Представляешь, со мной случилась такая ужасная ситуация. Я подробно рассказываю Лауре о том, что случилось у ресторана. Как те мужчины обсуждали меня, а потом один из них схватил за грудь и пытался затащить в машину. «Не может быть!» – говорит она, качая головой. «Я не верю, что незнакомые мужчины повели себя так. У нас такого не бывает. Смотреть-то могут, обсуждать, но хватать за грудь, Ксюша, это преступление. Мало кто осмелится пойти на такое». «Ты еще скажешь, что я придумала это». «Обижаюсь». «Ты не хотела носить платок, так?» «Ну да». «И тут меня осеняет. Дамир разыграл этот спектакль специально для меня. В целях манипулирования и заставить меня делать так, как он сказал. Ну, конечно. Как я сразу не догадалась». «Он подговорил своих знакомых, чтобы они вели себя так. Нанял кого-то, чтобы тот распустил руки и проучил меня. Ненавижу. Просто сволочь и гад». «Это твой брат! Какой же он бессовестный подлец, Лаура!» «Да он просто мерзавец, я тебе скажу! Просто негодяй!» Оборачиваюсь к дверному проему и вижу темную тень. «Черт, тетя Фатима!» Она появилась тихо и слышала, как я обзываю ее сына. «У нее злое лицо. Значит, сейчас мне придется несладко. Спаси меня, Господи!»